Работники Приоргунского производственного горно-химического объединения являются активными донорами крови. Практически все они участники пульсации, проекта Росатома. Их численность среди постоянных доноров города Краснокаменска составляет более 80%, а это порядка 220 человек. В октябре работники объединения, как и многие сотрудники атомной отрасли страны, участвуют в донорских акциях, посещают центр переливания крови, прослушивают лекции на тему донорства крови и костного мозга. Как отметила заведующая отделением станции переливания крови в Краснокаменске, врач-трансфузиолог Алла Клейн, ситуация с донорством в городе устойчивая. Работа филиала, который обслуживает 9 юго-восточных районов Забайкальского края, позволяет на 100% обеспечивать учреждения здравоохранения качественными и безопасными компонентами донорской крови для клинического использования. Проект «Пульсация» реализуется в Росатоме с 2008 года, донорские акции проводятся несколько раз в год. В 2021 году проект занял первое место в номинации «Здоровье нации» международной премии «Мы вместе». Он направлен на популяризацию донорства крови и ее компонентов среди работников предприятий атомной отрасли. Инициатором акции стал Дмитрий Баженов, сотрудник одного из предприятий госкорпорации «Росатом», у которого от нехватки донорской крови скончался близкий друг.